День 14. Первый солнечный луч вышел из-за горизонта в 14-й раз. В 14-й раз настало 12 января. 14-й раз часы показывали 6:30. 13 долбанных раз мой муж умирал. После того, как Джо растерзали Динго, ураган стих, и даже новости сменили шарманку, объявляя о том, что зародившийся в Индийском океане циклон едва достиг берегов Папуа-Новой Гвинеи и Бамаги, в самой северной точке Квинсленда. На 10-й день меня все так же разбудило солнце, музыка и запахи. Больше никуда не хотелось мчаться, но и отсиживаться дома было глупо. Смерть находила Джо везде, и я решила просто прожить этот день. И все было неплохо до 3 часов дня. Мы позавтракали вдвоем, понежились под душем, и я всласть наласкала целую, некровоточащую грудь мужа. Затем мы сели в джип с доской для серфа и сумкой для пикника и отправились подальше от магазина Blue Wave, от Оливера и его матери, на пляж Тала, чуть южнее города. Там его ужалила морская оса, самая ядовитая медуза на планете. Про нее я даже не читала и долго смеялась после того, как тело Джо забрали. Угораздило же меня переехать на самый опасный материк, где плодятся самые опасные животные мира. Даже муравьи могли бы до смерти закусать Джо при желании, и я ничего не смогла бы с этим поделать. На следующий раз мы пошли в кино, а потом в спа при отеле Уиндхэм. Там Джо поскользнулся на мокром бортике бассейна и сломал шею. Надо было видеть лица сотрудниц, когда я без паники попросила их сообщить в скорую, что мой муж скончался. Паники просто больше не осталось. На 12-й день Джо просто упал замертво. И, проведя вскрытие, медики сообщили, что у него случился инсульт. Инсульт! В его возрасте и с его здоровьем. Это была высшая степень отчаяния, ведь даже если я уберегу мужа от катаклизмов, аварий, случайных встреч с дикими животными, у него просто может отказать сердце. А потом, с утра пораньше, пока Джо жарил свой пресловутый омлет, взорвался баллон с газом, и наш дом едва не взлетел на воздух. Сгорело все подчистую, пока отряд из Мосмана ехал на вызов. Джо получил ожоги 4-й степени и скончался в больнице Мосмана. Чтоб ее! Я до сих пор словно чувствовала запах гари в комнате, хотя та сияла без огня и дыма. Дом возродился из пепелища после того, как я заснула в снятой комнате отеля «Оазис», как феникс из пепла. Ограбили 5 домов в Кау-Бэй, 3 в Лоуэр-Дентри, а также попытались совершить налет в Ное. Больше я не желала ничего слышать о грабителях, тропических циклонах и воскресных ярмарках. Я выключила телевизор и вздохнула, потирая глаза от усталости. Полное бессилие, подавленность и безысходность. «Ты уже встала?» — удивился Джо, поворачиваясь с лопаткой в одном переднике шеф по круассанам. «Я уже стала ненавидеть этот передник, эту лопатку и эту сковородку. И оделась. Ну вот, испортила весь сюрприз. Я и так нечасто тебе готовлю». «Прости, Джо». «Да ладно!» — театрально вздохнул он. «Но это все равно пойдет мне в плюсик». «Нет. Прости меня за все». Учуяв что-то неладное, Джо отложил лопатку и подошел ближе. Приобнял за плечи и вгляделся в мое усталое лицо. Видел ли он все те морщины, что появлялись после каждой его смерти? Мне казалось, что все мое лицо теперь похоже на вспаханное поле. «Тебе не за что извиняться, дорогая», — не понимая мой порыв, уверил Джо. Просто прости. Прости за то, что никак не могу спасти тебя, что никак не могу вытащить нас обоих из этого проклятого 12 января. Мой шепот еле тронул слух Джо, и он решил, что лучше согласиться и кивнуть. Завтрак, объятия в душе. Все по расписанию. Как насчет того, чтобы сначала заскочить на рынок, а потом в Blue Wave? Спросил Джо, словно в повторяющейся записи. Скоро я точно сойду с ума. Обещал присмотреть Оливеру доску, пока они с мамой не уехали домой. Как хочешь. Пожалуй, я плечами уже не знаю, куда повернуть этот день, чтобы спастись. На этот раз Джо сам уловил грусть в моем голосе и без лишних подсказок написал Оливеру, что планы поменялись. Сам предложил остаться дома и посмотреть на гребни волны. Или еще какие-нибудь старые фильмы. Так мы и сделали. Лежали на диване в гостиной и смотрели кино, пока после 11 в дверь не постучали. «Кого там принесло?» Удивился Джо и пошел открывать. Но я заранее знала, кого. Приготовилась лицезреть подростковое личико Оливера с большущими вопрошающими глазами, которые с обожанием смотрели на Джо. А за ним Майло, трущегося у своей машины. Так уже было. И судьба, хоть и вносила коррективы, часто действовала по одному маршруту. Я нажала на паузу и повернула голову к двери как раз в тот момент, когда Джо нажал на ручку. Дверь распахнулась, но ни Оливера, ни Майло там не было. В лицо Джо смотрел черный пистолет. «Что вам нужно?» Дуло смотрела Джо прямо в середину лба, направляя по той траектории, по которой незваным гостям было нужно. Здоровенный амбал в черной маске, под которой чувствовалось почти звериное выражение лица, приказал Джо отступить в дом и сесть на диван, где я застыла без малейшего движения. Дверь тихо закрылась, будто никто не приходил. Такого с нами еще не было. Чтобы трое вооруженных верзил вламывались к нам в дом и диктовали свои правила. Джо сидел так близко, что его нога касалась моей, и от этого было чуть легче. Но стоило поднять глаза, как сердце тут же пускалось в галоп. Три пары волчьих глаз, три пистолета разного калибра, и все это нацелено прямо на нас. «Нам нужно всего ничего». Оскалился тот, что первым ступил на наш порог. Под балаклавой было видно лишь, как шевелятся его губы, но только слепец не разглядел бы самодовольной ухмылки. «Только все ваше добро!» Пока болтун разговаривал с нами, двое других оглядывались по сторонам, прикидывая, чем бы поживиться. На что первое наложить свои грязные ручонки? У обоих на плечах висело по сумке, которые не надеялись набить до отказа деньгами, драгоценностями и всем, что душа пожелает. «У нас особо нечего брать», — отозвался Джо, сохраняя ледяное спокойствие, сжимая мою руку. «Это уж нам решать. Что ж, берите, что хотите, и уходите. Только не трогайте нас. Это можно, если будете... «Себя хорошо вести, заметано?» Снова ухмылка души. И пусть маска прятала ее, от растягивающейся ткани становилось лишь страшнее. «Ты, куколка, покажешь, где у тебя припрятаны побрякушки?» Амбал схватил меня за руку и потянул за собой. «Эй, не трогай ее!» Вступился Джо и тут же ощутил холод дула на своем лбу. «Никто не будет ее трогать, если она не станет дурить. Но ты ведь не станешь, да, золотце?» «Все нормально, Джо», — кивнула я, молясь, чтобы дурить не начал именно он. «У него выжить шансов куда как меньше, если судить по статистике. Все мои украшения в спальне, но там немного. Пара золотых цепочек и серебро. «Показывай!» Прогремел амбал и тыкнул пистолетом в Джо. «А вы присмотрите за этим и поищите что-нибудь ценное здесь». Мы с Джо смотрели друг на друга так, будто уже могли не увидеться. Но сталь пистолета ткнула меня в плечо и приказала идти в спальню. Так странно было чувствовать себя в опасности в собственном доме. Ощущать присутствие чужака в нашей с Джо спальне. Но гость бесцеремонно распахнул шкафы и стал выбрасывать одежду на пол, словно под стопками шорт и футболок мог быть припрятан сейф или ящик со слитками золота. Я с ужасом поглядывала на грабителя и на ворох вещей, что только рос на полу, на кровати и на всех поверхностях, куда удавалось долетать. Открыв верхний ящик комода у окна, я достала бархатную шкатулку и протянула незнакомцу. «Вот, это все, что у меня есть». «Давай сюда». Выхватив шкатулку, как шакал кусок мяса, амбал принялся копаться своими ручищами в перчатках среди блестящих украшений. Золотая цепочка с подвеской-ракушкой, которую подарили мне родители на 16 лет. Обручальное кольцо с бриллиантом, небольшим, но все же. Серебряные браслеты, которые Джо дарил уже здесь, когда я переехала и согласилась выйти за него. Все это больше, чем просто украшение. Воспоминания в маленькой коробочке, которую незнакомец собирался забрать с собой. Я пыталась разглядеть его черты, пока он был занят поживой, но кроме горящих карих глазенок и морщин в уголках глаз ничего не разглядела. Они все продумали, чтобы остаться непойманными. Балаклавы, перчатки. Но их и так уже искала полиция всего Квинсленда. «Вы ведь те грабители из новостей?» — догадалась я. «О, так мы уже знамениты!» Позабавился мужчина, сунул связку цепочек, колец и сережек в карман и снова потащил меня в гостиную. «Слыхали, парни? Мы звезды Квинсленда!» Открытые сумки стояли на диване и уже пополнились игровой приставкой, маленьким телевизором с кухни, двумя вазами, купленными на рынке. Но эти идиоты наверняка решили, что схапали антиквариат. Джо держали на мушке у входа в кухню, и он сразу подошел ко мне и приобнял за плечи. «У вас и правда нечего брать, ребята», — дружелюбно заметил амбал, заглянув в сумки. «Не густо, не густо». «Мы же говорили». «Ладно, тогда мы не задержимся. Не люблю злоупотреблять гостеприимством». Его противную сальную ухмылочку под маской захотелось стереть с лица земли. «Давайте еще заглянем в гараж. Может, вы забыли о чем-нибудь? Голубоглазка!» Самый болтливый и, видимо, главный из налетчиков тыкнул пистолетом Джо. «Отведешь Теда туда?» Я сильно сомневалась, что того парня и правда звали Тед. Было бы глупо полностью скрыть свое лицо, отпечатки пальцев, но называть друг друга настоящими именами. Скорее всего, эта троица уже давно выдумала себе псевдонимы, еще до первого налета. «А ты, красотка, помоги моему приятелю Уолту. Нужны бинты и какой-нибудь антисептик. С ним там небольшая история приключилась. Ты уж позаботься о нем». Я неуверенно кивнула и вспомнила, что в новостях упоминали, как одного из грабителей ранили из ружья в плечо. «Будь осторожен!» Прошептала я мужу и нехотя выпустила его руку из своей, когда амбал поманил оружием. Тед и Джо скрылись в кухне, затем вошли в гараж через черный вход. Псевдо-Уолт повел меня в кухню и сказал достать аптечку, а третий, их главарь, остался в гостиной шарить в наших вещах. «Давай все, что есть!» — строго пробурчал Уолт низким голосом. Он явно не собирался подшучивать над происходящим, как его старший напарник. Я потянулась в верхний шкафчик, достала аптечку и выдрузила на стол все, что могло пригодиться. А потом перевела взгляд на грабителя, и меня передернуло. Уолт отложил пистолет, и тот теперь обивал местечко рядом с чайником. Поступок вряд ли опрометчивый, он был уверен, что я не стану отважничать и пытаться отобрать пистолет, устанавливая здесь свои порядки. Я и правда не собиралась. Пара цепочек, техника и какой-нибудь хлам из гаража не стоят двух жизней. Надеюсь, Джо думает так же. «Неприятное зрелище, да?» В голосе Уолта прозвучали человеческие нотки, когда он теперь уже свободными руками стянул футболку с длинным рукавом и обнажил не только свой подтянутый торс, но и плечо. Исковерканное, рваное, источающее неприятный запах плечо. Пулю-то они наверняка достали, но с остальным не особенно справились. Рана не только покраснела, но и гноилась. Распухшее плечо больше не походило на обычное плечо, а напоминало вонючий сгусток плоти. Только теперь я заметила боль в глазах Уолта. Наверняка с такими симптомами его еще и лихорадило, но весь пот впитывала маска. Деньги делают из людей безумцев, животных, раз они даже в таком состоянии отправляются на разбой, лишь бы поживиться мелочевкой, вроде той, что нашли у нас. «Вам нужно в больницу», — произнесла я, протягивая преступнику вату, смоченную антисептиком. «У вас заражение. Тут не поможет обычное промывание. Вам нужны антибиотики». «Нельзя нам в больницу», — как-то слишком уж дружелюбно ответил вор. «Лучше найди мне каких-нибудь таблеток от головной боли и температуры». «Этого недостаточно». «Просто сделай, что я говорю!» Рявкнул он, но потом поежился. То ли от боли, то ли от того, что не хотел кричать. Мало что удалось отыскать, но Уолт поблагодарил и за это. Человечность проступает даже в характере зверя. «Помоги наложить повязку». Не слишком требовательно попросил он. «Одной рукой мне не справиться». Мне даже стало жаль этого человека. Кто знает, какие обстоятельства заставили его пойти на преступление. На кучу преступлений, которые они чинили вверх по шоссе. Сколько домов они ограбили. И когда остановятся? Я стала осторожно накладывать на рану вату и перевязывать ее бинтом под мышкой, поглядывая на дверь в гараж. Слишком они долго. И слишком тихо. «Что вы тут? Решили чай попить?» Валился в кухню главный с пистолетом и все с тем же насмешливым тоном. «Закругляйтесь тут! Тед!» — крикнул он через всю кухню. «Пора сваливать! Ты что-то нашел?» «Только всякий хлам, Фрэнки!» Тед появился в дверях с сумкой Джо для снаряжения и им самим на прицепе. «Этот чувак, оказывается, серфер. Вот, может пригодиться». Он швырнул сумку на пол кухни. Замок слегка открылся и явил миру баллон с кислородом для дайвинга, ласты, трубку и другой инвентарь, без которого Джо не представлял своей жизни. Я прямо видела, как он кипит. Его дом грабят, а он ничего не может сделать. «Неплохо, неплохо!» Амбал порылся в сумке, застегнул ее и бросил себе на плечо. «Спасибо, господа, за теплый прием. Но нам пора. Сворачивайся, Уолт!» Нам пришлось стоять и смотреть, как трое налетчиков выносят из нашего родного дома три сумки с каким-никаким, но добром. С нашими вещами. Тед все еще оставался с нами, чтобы мы не наделали лишних движений. Пушка очень помогала ему держать нас в узде. Амбал отнес награбленное в машину, вернулся и растоптал наши мобильники, чтобы мы не смогли тут же позвонить в полицию. «Еще телефоны есть?» — сурово спросил он, не терпя вранья. домашний, запасной мобильник. Нет, только эти. Надеюсь, вы не врете, процедил он. Ненавижу врунов. Ладно, бывайте. Наставляя на нас пистолеты, один за одним грабители вышли из дома и закрыли дверь. Точно у нас побывали гости и ушли до наступления темноты, чтобы не мешать хозяевам мыть посуду. «Ублюдки!» — сквозь зубы проговорил Джо и вскочил с дивана. «Стой! Ты куда?» «Хочу хотя бы посмотреть на номера. Надо будет дать копам хоть что-то». Я не могла нарадоваться на то, что в нашем доме побывали преступники, но мой муж все еще дышал и даже злился. Он все еще был жив. Джо подбежал к двери. Я к окну следом, не желая отпускать его одного даже на крыльцо. «Только не открывай двери!» Но было поздно. Джо распахнул входную дверь как раз в тот момент, когда главарь забрался на переднее пассажирское большого черного Чероки и снял маску. Их глаза встретились. Джо видел лицо грабителя. И тот это понял. А я поняла, что Вселенная снова нас разыграла. Рука просунула в открытое окно пистолет. Дуло дернулось, распуская по округе оглушительный гром. Задымилась, как переполненная печь. И всего через мгновение Джо упал на спину в нашей гостиной. Один выстрел. Одна дыра в черепе. Еще одна смерть. Я бросилась на колени к Джо, даже не думая о том, что дверь все еще открыта, что убийцы могут выпустить еще одну пулю. Но я им была не нужна. Я не видела лица той мрази, что стреляла. Я видела лишь окаменелое лицо мертвого мужа. И как черный джип уносится прочь.